беседой о театре Эсхила. И сегодня мы затронем две темы, если успеем полностью. Если нет, то продолжим. И дальше сегодня мы поговорим в первую очередь, о роли ужаса в изначальном театре, в театре Эсхила. Я хочу обратить ваше внимание на такого совершенно замечательного русского поэта и антиковеда, как Иннокентий Анинский, который переводчик всего Еврипида, блестяще знал древнегреческий язык. Мы с ним еще, наверняка будем сталкиваться, потому что это один из самых авторитетных исследователей греческой трагедии. То есть самый, пожалуй, один из, наряду с Фадеем Зелинским, он был другом, Анинский и Зелинский, они представляли так называемый «Союз Третьего Возрождения», движение по русскому возрождению. Первое итальянское в их глазах было, во-вторых, второе германское, европейское, а третье должно быть славянское возрождение. И вот они были такими активистами этого движения, когда античность должна была, с их точки зрения, открыться русскому человеку. То есть русский человек должен был пройти ту эпоху возрождения, которую европейский человек уже прошел. И для этого в центре внимания была античность, это древнегреческая культура, отчасти римская, и, соответственно, сутью этой культуры для них, для представителей Союза Третьего Возрождения, Анинского и Зелинского, был именно театр. Поэтому трагедия Эсхила, трагедия Софокла и Еврипида, трех трагиков, как старые трагики, средние трагики и юные трагики, к которым относился Еврипид, вот все это представляло суть того, что и должно было бы быть возрождено. Поэтому они занимались новыми переводами, толкованиями, исследованиями. И если мы говорим о сущности театра, если мы говорим об эстериале театра, то есть о некоторой судьбе театра, о театре, о его становлениях и этапах, как эпохах смысла, неких семантических эрах в истории театра, и если мы относимся как представители русской культуры, то есть строим этот эстериал применительно к нашей позиции в мире, к русским людям 21 века, то для нас Анинский и Зелинский, вот этот союз Третьего Возрождения, это представляет собой вообще точку входа. Поэтому через них, через Серебряный век, мы можем подойти к этому историалу театра. Это очень важное замечание, и поэтому то, что сказал Анинский, то, что сказал Зелинский, заодно и Мережковский, и Вячеслав Иванов, которые были участниками этого процесса Третьего Возрождения, для нас имеет колоссальное значение. Это фактически некоторые заповеди, которые нам дали представители той культуры, которая непосредственно предшествует нам. То есть мы входим в эстериал театра и в эстериал культурой как таковой через русский Серебряный век. Так вот, Иннокентий Анинский, учитель, кстати, Николая Гумилева и великий поэт, знаменитейший, известный, ярчайшая фигура Серебряного века русского, вот то, что он говорил о драме, о трагедии, о Эсхиле и о других греческих классиках, все это имеет фундаментальное значение для нас, для людей, которые обращаются к онтологии, антропологии, историалу театра. И здесь поэтому так важно замечание Анинского относительно того, что Эсхил был смелым реалистом сверхъестественного. Смотрите, какое прекрасное определение Анинского. Эсхил – смелый реалист сверхъестественного. При этом, если мы возьмем полностью эту фразу, она звучит даже еще интересней. Анинский говорит так. Шекспир и Эсхил были смелыми реалистами сверхъестественного. И добавляет. Мы, русские, можем по справедливости присоединить к этим двум именам еще и Достоевского. Смотрите, как тонко и важно простроен здесь этот историал театра. От Эсхила до Достоевского, а значит уже до нас самих, до 19 века, до 20 века, то есть до нашего времени. Итак, есть Эсхил, есть это начало, это самое начало всего, есть Шекспир, это возрождение, европейское возрождение, и есть Достоевский, который представляет уже русский полюс. То есть есть три точки этого историала: Шекспир, Эсхил, Достоевский. И все они имеют нечто общее. Что же общее? Они смелые реалисты сверхъестественного. Фактически, Анинский хочет сказать приблизительно то, на что я делаю упор в нашем курсе. На том, что в центре театра, в центре трагедии лежит нечто нечеловеческое, нечто неестественное, нечто не из обыденного сознания, не из обыденной жизни. Это сверхъестественное. И однако это сверхъестественное дается нам не в туманных, отвлеченных, абстрактных формах. Это сверхъестественное представлено нам в плотных, сочных, наглядных и ярких красках и тонах. То есть для того, чтобы так показать невидимое, обратите внимание, сказать о неизвестном, так, чтобы отсутствующее стало присутствующим, здесь можно вспомнить об апофатической стороне театра, с чего начался наш курс. Вот здесь как раз мы и имеем дело с этим парадоксальным выражением – реализм сверхъестественного. То есть то, чего в каком-то смысле нету для обыденного сознания, приобретает бытие в театре. Театр проявляет не то, что все знают, а то, что никто не знает. И вот после того, когда мы знакомимся с этим реализмом сверхъестественного, это сверхъестественное вступает в нашу жизнь. Вот так интерпретировал Анинский смысл театра. И очень важен подбор имен. Эсхил, он говорит, именно Эсхил. Эсхил был смелым реалистом сверхъестественного. То есть это точка номер один, это альфа театра Эсхил. Дальше уже можно по-разному выстраивать отношения Эсхила, Софокла, Еврипида к комикам, к подражателям, к другим трагикам, но принципиально, что для Анинского, а он был погружен в проблематику именно греческой трагедии и был переводчиком практически всех пьес и Еврипида, он говорит Эсхил, а не Еврипид. То есть Эсхил был смелым реалистом сверхъестественного, Шекспир был смелым реалистом сверхъестественного, и Достоевский был смелым реалистом сверхъестественного. Вот нам фактически показан маршрут от Эсхила до нас. А дальше из Достоевского выходим все мы, потому что каждый русский – это персонаж Достоевского. Значит, у нас есть доступ к этому реализму сверхъестественного, а следовательно к Эсхилу, а следовательно к театру в его изначальном измерении через свою собственную культурную историю. Теперь дальше. Как же этот реализм сверхъестественного воплощается? Как мы к нему причащаемся? И тут снова Анинский говорит, цитата, «Не надо забывать, что ди элео кай фобу, то есть именно движением через область страха и жалости, совершался в театре Диониса тот вначале мистический обряд освящения толпы, которому Аристотель, как и к некоторым из музыкальных номов, приложил позже медицинский термин очищения, то есть катарсис». Мы говорили, когда речь шла об Аристотеле, что целью трагедии был катарсис, очищение. И об этом еще мы будем к этому возвращаться. В чем состоит этот катарсис? Катарсис – это медицинский термин. То есть это очищение человека от болезни. Что является болезнью, от которой очищает театр? Обыденный мир, обыденное сознание, повседневность. То есть человек очищается в театре от обыденности. В этом смысл праздника. Любой праздник должен очищать нас от повседневности. Театр это всегда поэтому связан с фестивалем, с праздником, с некоторым с неким торжеством, с неким обрядом. Театр не бывает обыденным. Театр – это выхождение из обыденного. И от этого обыденного нас и очищает трагедия. Но как происходит это очищение? Еще блестящая формула, в чем состоит это очищение. Обряд освящения толпы. Смотрите, как красиво. Обряд освящения толпы. Толпа профанна. Толпа повседневна, толпа толчется в своем быту и не может носа оттуда высунуть. Лишь когда происходит ее освящение, когда она очищается от самой себя, от своей бессмысленности, от погруженности в бытовые засасывающие проблемы, тогда толпа становится чем-то иным. Так вот, как происходит этот обряд освящения толпы? То есть театр – это акт или обряд освящения толпы. Смотрите, как интересно, какая функция приписывается таким образом человеку театра. Люди театра – это те, кто участвует в освящении толпы. Люди театра – это те, кто изгоняют, как врачи изгоняют яд повседневности. И как это происходит? Происходит это именно движением через область страха и жалости. В принципе, можно сказать, ужаса и сострадания. Вот это слово «фобос», которое здесь используется, «ди элео кай фобу», это означает «через ужас», «через сострадание и ужас». Соответственно, мы имеем дело с очень важной стороной театра. Театр – это есть институт ужаса. Если театр не внушает ужаса, он бездействен, не происходит освещение толпы, не происходит катарсиса. Театр должен внушать ужас. Вот это тоже неожиданное, и как ясно это высказано у Анинского. Сущностью трагедии является ужас. Этот ужас, который вызывает страдание, сострадание и жалость герою, и является средством освещения толпы, то есть очищения. Важнейшая деталь. Театр – это всегда институция ужаса. И сейчас здесь можно привести некоторые примеры, ну, например, из тоже трагедии, Эсхила, Эвмениды из третьей части Аристеи, где мы встречаемся с такой потрясающей пронзительной фразой: «Но в душе людей всегда место ужасу найдется». И это дословно переводится, конечно, немножко иначе. «Где ужасу быть всегда, как соглядатуя ума и оставаться сидящим». Это дословный перевод. «Но в душе людей всегда место ужасу найдется». Дело в том, что если в душе человека есть место ужаса, значит, в душе человека есть место тому, чтобы удивиться, для того, чтобы выйти из цепей, из гранитных структур, цементных структур повседневности. Ужас – это то, что расплавляет и освобождает человека. Ужас – то, что вызволяет человека из темницы повседневности. И вот здесь, если мы начнем тематически прослеживать ужас у Эсхила, то он, конечно, для нас представится как поэт и трагик ужаса. И театр Эсхила – это, безусловно, театр ужаса. И с ужасом мы сталкиваемся в самых разных его героях, по оборотах. В принципе, весь театр Эсхила проходит под модусом ужаса. Ужасно все, что происходит в его трагедиях. И возможно, поскольку Эсхил – отец трагедии, возможно, что эта тематика ужаса свойственна не только ему, хотя именно его Анинский называет среди вот этих трех реалистов ярчайших, символических, сверхъестественного, но на самом деле это сущность театра. Театр – это всегда театр ужаса. Если там нет ужаса, там нет театра просто. Потому что нет освещения толпы, нет катарсиса, нет того сверхъестественного, которое и приходит через ужас. И это первый аккорд ужаса, первый аккорд сверхъестественного. Через ужас приходит все остальное. И интересно, что, как описывает Эсхил, Ареста, тоже потрясающая формула, когда он говорит о том, как Арест вступает в свою трагическую линию мести, матери убийства и потом страдания от преследующих его Иринии. Вот как это начинается. Эсхил говорит: «Понесли кони духа, не правят ими, потеряв бразды разум». Понесли кони духа, не правят ими, потеряв бразды разум. То есть разумное, рациональное построение мира разрушено, взорвано. Кони духа, кони внутреннего мира разорвали власть разума. И разум больше как колесничий над ними не властен. С этого начинается вступление в зону ужаса. Безумие помогает или стирает, расслабляет структуру разума и пускает человеческий дух в область абсолютного ужаса. И смотрите, как продолжается эта строфа Эсхила. «Понесли кони духа и не правят ими, потеряв бразды разум, ужас играет на флейте и пляшет сердце под песню ужаса». Вот это и есть суть театра. Если вы не показали этого, как ужас играет на флейте и пляшет сердце под песню ужаса, вы прошли мимо того, что является сущностью театра. По-гречески это звучит так. «Хоспер зюн гиппоис гениострофо дрому эзотеро феруси гар никейменон френес ду сарктой прозде кардия фобос, вот это сердце, связанное с ужасом, адеен гетоймос гед юпор хейстай кото. Конечно, так красиво, если будем переводить дословно этот греческий пассаж, не получится, но смысл здесь довольно правильный. «Понесли кони духа и не правит ими, потеряв бразды разум, ужас играет на флейте и пляшет сердце под песню ужаса». Интересно, на флейте. Здесь внимательные слушатели скажут: «Ага, правильно, все правильно, театр – это сфера Диониса, а именно Дионису были посвящены все духовые инструменты, и флейты, и авлы, и тимпаны, то есть все, что было духовым, это считалось Дионисом, и это считалось инструментами безумия, в отличие от струнных инструментов, которые считались, наоборот, инструментами разума. И здесь таким образом возникает два понимания искусства. Мы говорили в чате об этом, задавал Андрей, по-моему, Павел, эти вопросы о том, как соотносятся в искусстве аполлоническое и дионисийское начало. Вот вам пример. Там, где начинается флейта, там начинается область Диониса. Там, где звучит лира, это область Аполлона. И то искусство, и то музыка, и то посвящение. Но есть посвящение солярного, струнного Аполлона, посвящение в разум, высший, сияющий философский разум. И есть посвящение Диониса. Там, где есть ужас, там, где ужас, там есть флейта, там есть безумие, там есть театр, там есть как раз театр Диониса. И, соответственно, причем этот театр Диониса и этот ужас имеет сверхъестественный характер. Это не ужас от того, что происходит что-то чрезвычайно плохое или невыносимое с человеческой точки зрения. Это еще не ужас. Ужас Диониса или ужас настоящего театра начинается там, где происходит преодоление грани человеческого как такового. Вот там, за этой гранью, там, где действительно мы имеем дело с реалистическим описанием и обнаружением сверхъестественного, там и начинается начинается ужас и особое трагическое безумие. Необычное безумие, не сумасшествие, не психологическое отклонение. Безумие, о котором говорит театр, это безумие героя. Это безумие сверхчеловека, это не безумие человека. И здесь как раз снова Анинский, обращаясь к Кассандре, делает очень точное замечание. Я приведу этот пассаж. О Кассандре мы говорили, и говорили о том, что для обычного человека, для обычной женщины понять проблематику Кассандры просто не представляется возможным. Ее полюбил Бог, она его обманула, получила дар пророчества, которому никто не верит. И поэтому она страдает, то есть поэтому она в ужасе. Но этого не бывает в жизни, ничего аналогичного мы себе представить не можем. Вся тематика взята из какого-то тембра, из регистра, который далеко превосходит наши обычные представления. То есть это не женщина страдает в Кассандре, а некое другое начало, некий абсолютный дух, который в этом женском существе проявил себя. То есть это страдает сверхчеловечество, сверхженщина, сверхчеловек. Так же, как совершает преступление Клитемнестра не как женщина, а как сверхженщина. Это тоже некоторый абсолютный дух в женском обличии. И как раз сверхъестественное измерение, вот что в театре Эсхила главное, этот сверхъестественный реализм. Так вот, Анинский, говоря о Кассандре, делает очень важное замечание. Кассандра не безумная, пишет он, в том смысле, как Аянт, то есть Аякс, мы сейчас Аякс говорим, Аянт, Пенфей, Агава, Геракл, но она и не просто вещая, как Терезий. И тут он говорит, она одержимая. Одержимый, подчеркивает это, выделяет, одержимость Кассандры – это одержимость Богом. И дальше он поясняет, божественный недуг не исказил ее сознание, не подавил воли и не вывел из равновесия ее физических сил. Можно до сих пор удивляться точности изображений физических страданий у Софокла, у душевных, у Еврипида или Шекспира. Но психиатру нечему учиться над Кассандрой. Ее трагедия – это трагедия Бога, заключенного в бренную оболочку, которую он не в силах сменить на нетленную. Здесь Анинский дает, пожалуй, самое ясное описание театра Эсхила. Трагедия Кассандры, а мы можем сказать, что трагедия героя Эсхила, настоящего героя Эсхила, это трагедия Бога, заключенного в бренную оболочку, которой он не в силах сменить на нетленную. Трагедия Бога человеку чужда, потому что на самом деле трагедия Бога, заключенная в тленную оболочку, это нечто экстраординарное. Мы этой трагедии не знаем. Мы знаем наоборот. Трагедия человека, заключенного в быт. То есть человек мучается из-за того, что он сталкивается с человеческим, из-за того, что он окружен этим человеческим, слишком человеческим. Вот это его трагедия. А трагедия театра не в этом. Это сверхъестественный реализм. И ужас позволяет, лишь ужас позволяет нам вступить в эту область, чтобы почувствовать, прожить и увидеть трагедию Бога, который заключен в бренную оболочку. Это и есть смысл театра и смысл героизма. Какие точные определения Анинского. И дальше он подчеркивает тоже, продолжаю цитату. «Даже в тех скудных остатках от поэзии Эсхила, которые до нас сохранились, видна склонность этого трагика к изображению сверхчеловеческого мира». Вот оно главное. Эсхил – это сверхчеловеческое, это сверхъестественный реализм. Это склонность к изображению сверхчеловеческого мира. Кроме богов, которые в Эвменидах играют почти все роли, Эсхил любит и в людях изображать проявление божественной силы. В людях тоже Эсхила интересует проявление божественной силы. И дальше он продолжает. Вспомните в его поэзии «Тени Дария и Клитемнестры», «Сны Атоса и Клитемнестра», «Одержимую Кассандру». Поэт ужаса по преимуществу Эсхил верным инстинктом искал его на гранях или за гранями реального мира. Лучше не скажешь о трагедии Эсхила. Поэт ужаса по преимуществу Эсхил верным инстинктом искала его на гранях или за гранями реального мира. Отсюда тот сверхъестественный реализм, о котором говорит Анинский. Эсхил показывает нам то, что лежит на грани и за гранью. На грани человеческого и за гранью человеческого. Но что находится за гранью человеческого? Что находится по ту сторону? Там не пустота, там не пространство такого смертного штиля, как в материалистическом мировоззрении. Мол, убер и все. И начинается пустота. Там, наоборот, открывается периферия, провинция мира богов и героев. За пределом человеческого не все кончается, а наоборот, все только и начинается. То есть, выйдя за периферию человеческого, через ужас, безумие, абсолютное страдание, мы оказываемся на периферии божественного. То есть, это не конец, а начало. Это поэтому и есть освещение толпы. Толпа думает, что ужас и соприкосновение с кошмаром, выход, когда рушится этот мелкий мещанский мирок, заканчивается все. Ничего не заканчивается, все начинается. Как только рушится наше обычное, привычное, такое уверенное в себе существование, с этого все только начинается. Начинается театр, начинается иная зона, иная антология, начинается иной мир, и начинается иной неестественный реализм, а сверхъестественный. Ну, соответственно, вот еще пример последних слов Кассандры в Агамемноне, где она говорит: «Скоро вся теплая от божественного шепота я буду простерта по земле». Совершенно нечеловеческие слова. «Вся теплая от божественного шепота», говорит Кассандра. Так она описывает свою смерть. То есть божественный шепот, аполлонический шепот в данном случае, это то, что живет и разъедает Кассандру и изнутри. Ее собственная божественность звучит в этом шепоте. Божественность, которая не может освободиться от телесности, не может выбраться за пределы, которая обречена, как в тюрьме, находиться в человеческом. И этот божественный шепот, он разлагает Кассандру. Это воспринимается как безумие и ужас, но как говорил Анинский, это особый ужас. Это ужас не психиатрический, и безумие – это не психиатрический диагноз, потому что Кассандра сохраняет абсолютную ясность, аполлоническую ясность сознания. Она видит все, как есть на самом деле, а люди, которые окружают, видят все, как нет. То есть здесь в примере Кассандры открывается баланс между естественным и сверхъестественным, между обыденностью и театром. В театре дается настоящее истинное представление о том, как есть на самом деле, причем звучит это как безумие, как сказка, как фантастика, как то, чего нет. На самом деле, но в театре сходятся два мира, реальное или естественное, и сверхъестественное. То, что есть на самом деле, с точки зрения божественной истины, и то, что кажется людям. И вот отношение между этими двумя кажемостями, то есть для людей боги воображаемые, а для богов люди воображаемые. И в театре эти две реальности, сверхъестественное и естественное, прижизненное и посмертное, божественное, которое видит герой, и человеческое, которое, наоборот, тянет героя, как путы вырождения и составляет его внутренние ограничения, они сталкиваются и разрываются. Поэтому театр – это территория ужаса. Если ужаса в театре нет, это не театр, это совсем другая. Поэтому даже в самых простых комических представлениях вот этот элемент ужаса в масках самих, он всегда присутствует в театре. Именно потому, что театр, безусловно, имеет отношение к сверхъестественному, и в этом его смысл. Это стать точкой встречи естественного и сверхъестественного. И, соответственно, вот эта теплота, которая рождается от божественного шепота скорее проклятие, чем спасение. Шепоты скорее безумия, нежели так ясного просвещения. Шепота, который в героическом типе Кассандры порождает невероятную боль и внушает и ей окружающий ужас. Вот эта передача и есть то, как происходит освещение толпы, как происходит катарсис, очищение человека от человеческого. Театр излечивает человека от человеческого, слишком человеческого, которое на самом деле является гибелью для героя, гибелью для Бога. И в той мере, в которой человек все-таки несет в своем сердце отношение к этому невидимому миру, отношение к смерти, человек всегда несет в себе память смертную, то, что православие называется, то есть отношение себя к своей конечности. И вот здесь то, что в обыденности, наоборот, глубоко похоронено, прячется, скрыто, в театре должно быть обнажено. В этом его смысл, в этом смысл театр ужаса. Это первая тема, которую я хотел сегодня с вами обсудить. И фактически подвести черту под предыдущими нашими беседами. И как раз тематика ужаса яснее всего применимо к Прометею, потому что Прометей прикованный проходит, вся трагедия проходит внутри ужаса. То есть, если мы описали бы, стали бы искать слово некоторого камертона, что ли, этой трагедии, то есть, где происходят события, если Прометей прикован, мы должны сказать не на Кавказе, потому что это не имеет значения, а это происходит на территории абсолютного ужаса. Все, что происходит в Прометее прикованном, пронизано этим сверхъестественным началом и этим очищающим и одновременно трансформирующим человека полностью до глубин души ужаса. Потому что в Прометее человек опознает самого себя. Он опознает свое собственное богоборчество, он опознает собственную хитрость, он свою проклятость, свою наказанность и свою гордыню он видит в Прометее. Это истина о человеке, Прометей. Но истина о таком человеке, который соотносится напрямую с миром пограничным, с миром, который лежит на грани и за гранью реальности, то есть со сверхъестественным. И в этом отношении, если мы будем следовать за тематикой ужаса, то театр Эсхила откроется нам в своем подлинном обличии. Без тематизации ужаса не будет Третьего Возрождения, ужас не будет театра, не будет культуры как таковой. Ужас – это точка входа во все подлинное, во все осмысленное, во все значимое в культуре. И вот это не надо ни в коем случае забывать. Всякий театр в своих корнях, в своих основе является театром ужаса. Если в театре нет ужаса и безумия, это вообще не о том. Просто мы ошиблись дверью. Это филармония. А театр начинается там, где начинается ужас и безумие, и где человек подходит к грани, за которой начинается то, чего нет. И вот сделать то, чего нет, то невидимое, то несуществующее, сделать существующим и видимым, в этом задача театра. Все, на этом эту тему мы завершаем. И переходим к второй теме, которая очень ярко представлена в театре Эсхила. Это кровавая война полов. Еще одна важнейшая линия театра как такового, мы с ней будем сталкиваться постоянно, и у Софокла эта линия преобладает, и Еврипида, и в этом отношении театр Эсхила существенно не отличается от театра Софокла или театра Еврипида, поскольку кровавая война полов – это излюбленная тема театра. Здесь можно сказать, что эта тема, как мы видели в самой матрице, в самом алгоритме, в самой парадигме эллинской культуры, связана с наложением друг на друга двух глубинных мифологических порядков, двух нарративов, двух рассказов. До эллинского, до индоевропейского, матриархального, которое Бахофен называет материнским правом, или Мутеррехт, это средиземноморская культура до прихода туда индоевропейских носителей патриархата. И эта культура оказалась, матриархальная культура, уходящая в глубины тысячелетий Анатолии, вот в эту цивилизацию, то, что Мария Гимбутас называет цивилизацией Великой Матери, это 8 тысяч лет до Рождества Христова, там еще более глубокие слои археологических раскопок в Чаталгююке, например, в Анатолии, в Северной Анатолии, они показывают, что культура Великой Матери существовала там с незапамятных времен и проникала сквозь индоевропейские, фригийские, хетские культурные слои. И вот эллины, которые были последними такими индоевропейскими носителями патриархата в этой восточном Средиземноморье, и сквозь них, и сквозь их жесткий аполлонический патриархат Зевса и мужских божеств Посейдона и Гадеса прорастали эти матриархальные линии. И между этими двумя мифологиями, мифологиями Небесного Отца и Земной Матери, проходила невероятная культурная борьба, которая насыщала своим содержанием греческую мысль, греческую культуру. И трагедия стала зеркалом или территорией, трагедия Эсхила, трагедия Еврипида и Софокла стала территорией, где эта кровавая война полов была заново открыта. Трудно сказать, до какой степени это было продолжением греческой культуры, а до какой степени это стало возрождением уже подзабывшихся тем. Но то, с какой остротой Эсхил выводит на сцену борьбу мужчин и женщин, которые представляют собой два фундаментальных онтологических разряда, два войска, метафизических войска, войска метафизических мужчин и войска метафизических женщин, которые сходятся друг с другом в абсолютно яростной, непримиримой войне, это, конечно, поражает. Когда мы обращаемся к самой греческой мифологии, мы видим, постепенно начинаем при ближайшем рассмотрении различать эти пласты. Мы видим их внутренние несходимости, что есть критский рассказ о Зевсе, где Зевс выступает чуть ли не таким вот продуктом рождения Великой Матери, связывается с разными кибелическими, с мифами о Кибеле, то есть такой критский Зевс, который фактически является продуктом почти партеногенеза Великой Матери. И, собственно, такой дарийский или настоящий, такой исконный Зевс, который был всегда, который небесный правитель, который никогда землей не рождался, а который вот существовал в качестве точки вечности небесного света. И вот эти такой дарийский Зевс и критский Зевс, они конфликтуют между собой, они одновременно они сливаются в этой греческой мифологии, в греческой культуре. Но трагики обнажили эти проблемы, они обнажили ужас противостояния этих двух парадигм, двух гендерных парадигм. И в трагедии, почему она столь актуально, мы видим предельную актуализацию этой темы. В трагедии мужчины и женщины находятся по разные стороны метафизических баррикад. Они ведут с собой кровавую войну полов, беспощадную войну. И здесь вот давайте посмотрим, как эта тема кровавой войны полов проявляется в двух циклах, в Аристее и в Данаидах. Аристея дошла до нас полностью, это, конечно, невероятный подарок. То есть благодаря тому, что Аристея дошла до нас полностью, все три трагедии этого цикла, мы есть кто мы есть. Это наша культурная матрица. И, конечно, ценность Аристеи невероятна. Каждая строка Аристеи должна быть изучена и выучена вообще культурным человеком наизусть. От Данаид до нас дошла только одна трагедия плакальщицы, о других мы знаем какие-то фрагменты или только косвенную передачу, но и тот это имеет огромное значение. Так вот, что, какое, как открывается в Аристее эта тематика войны полов. Обратимся к Фридриху Георгу Юнгеру. Он пишет, в Аристее Арест предстает как добыча. Арест – главный герой, мститель за убийство отца Агамемнона и сын Клитемнестру, который убивает свою мать в месть за то, что она убила отца. Здесь очевидная проблематика. Чье право важнее? Мужское право – фатер рехт, отеческое право или мутер рехт – материнское право. Вот это в центре Аристеи. И оправдание или осуждение Ареста, к чему, собственно, ведет последняя, третья часть трагедии, то есть Эвмениды, это и является ключом. Это решается на всех этапах трагедии. Фактически, Аристея – это трагедия о том, отец или мать. Отец или мать. И вот здесь очень интересно, что отец и мать – это не фигуры семьи, а это фигуры метафизики, это фигуры бытия, это фигуры космоса. Есть небо-отец и есть земля-мать. Есть небесные, отеческие боги, кстати, обоих полов, потому что Афина, как мы увидим в Эвменидах, это женское отеческое божество. Это женское небесное начало, выступающее за фатер рехт, за мужское отеческое право. Не каждая женщина принадлежит вот этой армии, армии земли, а лишь особый. И не каждый мужчина принадлежит армии неба. Между ними существует некоторая особая метафизика, как вот есть метафизика пола. Есть, я рекомендую замечательную книгу Юлиуса Эвола, называется «Метафизика пола». То есть существует метафизический пол. Наряду с анатомическим, социальным, культурным полом существует еще один пол, метафизический. И этот метафизический пол совершенно не обязательно совпадает с анатомическим полом, потому что есть женское божество, стоящее на стороне отца, и есть мужское божество, стоящее на стороне матери. Поэтому метафизический пол определяется по-другому. Небесный пол – это всегда пол отеческий, независимо от того, имеем ли мы дело с Богом или с богиней, а хтонический, земной пол, он всегда женский, независимо от того, имеем ли мы тоже дело с богиней или с Богом. Это очень точно понимает Фридрих Георг Юнгер и пишет. В Аристее Арест предстает как добыча, вокруг которой разгорается борьба между олимпийскими и подземными богами. Вот сказано, борьба за Ареста, борьба за этого героя, это борьба за то, что победит в нем. Небо и земля, и небо, и олимпийские, и подземные боги равно сверхчеловеческие. То есть вспомнить можно опять Достоевского, на которого ссылается Анинский, который говорит, что здесь дьявол с Богом борется, и место брани – сердце человека. Человек – это территория войны олимпийских и подземных богов. Это битва двух сверхчеловеческих начал – титанического и олимпийского, подземного и небесного, мужского метафизически и женского метафизически. Человек – это территория противостояния фатер рехт и мутер рехт, то есть материнского и женского права. И вот как Фридрих Георг Юнгер продолжает эту идею. Коллизию, в которую попадает Аполлон после смерти дракона Пифона, вновь заявляет о себе. Напомню, что бога Аполлона после убийства Пифона, именно мужского божества, дракона или змея Великой Матери, отправляет отбывать наказание в ад. То есть самого бога неба, само небо отправляют в ад отбывать наказание, потому что он поднял руку на Великую Мать. И он не мог не поднимать, потому что это носитель фатер рехт, но он за это отправляется в ад. Так вот, коллизия, в которую попадает Аполлон после смерти дракона Пифона, вновь заявляет о себе. Перед нами борьба, которая, помимо прочего, является борьбой полов. Вот Юнгер говорит то, что самое главное. Борьба, которая, то есть борьба между олимпийскими и подземными богами, является, помимо всего прочего, борьбой полов. борьбой между мужчиной и женщиной, и женщиной между отцом и матерью. Еще раз эту фразу. Коллизия, в которую попадает Аполлон после смерти дракона Пифона, заявляет о себе. Перед нами борьба, которая, помимо прочего, является борьбой полов, борьбой между мужчиной и женщиной, отцом и матерью. Этим все сказано. То есть напряжение между мужским и женским началом есть напряжение между небом и землей. И без этого напряжения нет мира, без этого зияния, без этой оппозиции, без того, чтобы мужчины и женщины ополчились на друг на друга, не будет мира, не будет ничего. И Юнгер говорит, Зевс вмешивается в нее не сразу, но тем не менее он противостоит Ириниям и выступает как отец, который занимает позицию против богинь-матерей. И, соответственно, очень важны Иринии, которые появляются, которым посвящена третья часть трагедии. Это женские божества, земные женские божества. Это воплощение чистой женственности, лишенной какой бы то ни было связи с мужским началом. Это женственность триумфальная, это женственность матриархальная, это женственность материнская, это женственность, которая знает ребенка, но не знает мужа, которая знает саму себя, но не знает другого. И эта женственность Иринии, она представляет собой некоторый метафизический взгляд на космос, женский взгляд, где все является продолжением Земли, где все обладает тяготением, где все материально, где все плотно, где все связано между собой, как вот в женском организме во время беременности плод еще не отделен от тела женщины. Точно так же эта метафизика космического взгляда на мир везде устанавливает связи. Эти связи могут растягиваться, они могут максимальным образом расходиться, но они не должны обрываться. То есть вот женское начало в метафизике Земли не знает разрыва. И когда появляется мужское начало, оно прерывает это. И самое яркое, самое страшное, самое ужасающее, что может быть в этом разрывании женской стихии, всеобщей земной матриархальной связанности, это убийство матери. То есть это преступление всех преступлений. То, что делает Орест, мстя за отца и утверждая «Фатеррехт», то есть отеческое право, это абсолютное преступление. Поэтому Иринии, как божества не просто мести, а божества Великой Матери, они набрасываются на Ареста, как на свою жертву. Он должен быть наказан и осужден. Так говорит вопль материнского начала. И прекрасно Юнгер указывает, трагики говорят о свирепых матерях-ириниях в облике собак, о материнском проклятии. Они предстают как богини-матери, и их связь с полом несомненна. Женская лона, как источник всяческой жизни, и Аид, то есть ад, представляют собой единое целое. И то, что происходит из этого лона на свет, должно снова пройти через тьму, в которую Харон направляет свой челн. Рождение не только умножает жизнь, но умножает и смерть. Вот это тождество женщины как рождающей и убивающей, как дающую жизнь, и она же отнимающая жизнь, вот это абсолютная стихия жизни и смерти, воплощенная в постоянном становлении, в трепетании плоти, которая исторгается из своего источника абсолютного, и назад этим источником всасывается. Поэтому могила – это тоже женское начало, это разверзшееся женское начало. Из могилы мы приходим, из женщины в могилу, туда же, в это абсолютное лоно небытия мы погружаемся. И представлено это в Аристее Ириниями. то есть материнскими собаками, которые преследуют Ареста, который посмел бросить вызов этому началу, этому закону всеобщной связанности. Он пошел войной на мать, он пошел войной на армию матери, и Иринии отвечают на это своей контратакой. И при этом Анинский, вот теперь снова Анинский, он замечает фундаментальный символизм Ареста. Анинский пишет: «В самом Аресте совместились все данные для героя божественной трагедии. Чистый юноша, почти ребенок, еще не познавший ни войны, ни брака, осужден венчать злодеяния своего рода самым ужасным и противоестественным из злодеяний. Лозунг новой религии и очистительная сила страдания, патей матус, об этом мы говорили, едва ли могли проявиться ярче». И дальше. «Исключительный злодей, самая лакомая и заслуженная жертва Ирине, то есть Арест, делается апостолом новой светлой религии». О чем идет речь? Что это за светлая религия, о которой говорит Анинский? Что это за светлая религия матери убийства? Что это за светлая религия Ареста? Это религия мужского начала, которая не просто мстит в цикле преступлений, в цикле Даймона мести Аластера, как греки его называли. Но это гораздо более глубокая вещь. Не просто Арест уловлен механизмом рока, который висит над Атридами, над потомками Тантала из поколения в поколение. Здесь нечто другое. Он апостол новой светлой религии, которая говорит: «Отец прежде всего». Отца, на отца нельзя поднимать руку, даже если он абсолютно ни в чем и тотально не прав. Здесь вот это утверждение отеческого начала, это утверждение религии Аполлона против религии Великой Матери. Это религия вечности против религии времени. Это религия неизменности против религии возникновения, становления. Это религия разрыва против религии связности. Это религия отца против религии матери. Вот это содержание Аристеи. В этой кровавой войне полов, как мы знаем, побеждает именно отец. То есть, но на протяжении всей Аристеи, всех трех трагедий, когда мы проходим сквозь эту очистительную силу страдания, когда мы проходим науку страдания, пафей масус, о чем мы говорили, когда мы попадаем в сферу героического разрыва, мы вместе с Арестом не знаем, чем все кончится, будет ли он оправдан или проклят. Вот театр Эсхила приглашает нас, даже заставляет, он просто хватает нас за шиворот и вбрасывает в то, чтобы мы прожили акт восстания мужского против женского, акт матери-убийства, прошли все муки сомнений, все ужасы этого абсолютно противоестественного, смотрите, противочеловеческого действия. Это сверхъестественно. Убить свою мать, но на это не поднимается рука даже у самого озлобленного человека, самого доведенного до предела и отчаяния. Это акт сверхчеловеческий в каком-то смысле. Он разрывает некоторую, нарушает некоторую основу человеческого. Но для героя, который движется в сторону запредельного, в сторону этого реализма сверхъестественного, это акт принципиальный, это акт религиозный, это акт религии Небесного Отца, без которого разрыв, полное рождение человека невозможно. Человек должен родиться дважды. Он рождается от матери как физическое существо, и от Отца как духовное, это рождение свыше, это рождение сверху. И в Эвменидах, в третьей заключительной части Аристеи, в споре богов, Аполлон утверждает важнейшую истину этой кровавой войны полов. Взгляд с точки зрения отеческого права. Аполлон говорит, мать не рождает. Вот смотрите, парадокс. Для людей-то, ну мать, ну как, вот мать родила. А для греков и для носителей вот этой новой светлой религии мужского начала мать не рождает. И вот что говорит Аполлон. О матери нельзя сказать, чтобы она могла родить, дать жизнь творению. Ну, как так? Вот что это мы читаем? Это Эсхил, я читаю Эсхил. О матери нельзя сказать, чтобы она могла родить, дать жизнь творению. Что это за формула? Это закон светлой религии, апостолом которой является Арест. Это религия Аполлона. И как она звучит дальше? Она, то есть мать, питает лишь один зародыш. Родитель только лишь один. Отец. Она же, как будто хозяйка в доме для гостя, бережет зародыш в тайне, чтобы не уязвил его бессмертный. Вот эта формула той самой религии отца, о которой мы говорим. Женщина, она получает семя, она его внутренне как-то оберегает, чтобы, кстати, обратите внимание, чтобы не уязвил его бессмертный, чтобы какой-то дух, чтобы сверхъестественное не порушило это еще слабенькую точку мужского отца. Семя – это небо. Маленькое беззащитное небо, и женщина помогает спасти это небо, пока оно еще не стало по-настоящему здоровым, облеченным в доспехи, бородатым, уже способным самого за себя постоять. Но не она рождает, она ничего не рождает, а рождает только отец. И отец и есть производитель всего, и это он, это семя, он бытие, он жизнь, он и только он является содержанием наличия. Женщина никакого наличия создать не может. Она принимает то, что дает кто-то другой извне. Дальше опекает. И если она женщина новой религии, религии Ареста, то она очень бережно относится и к тому, кто дает это семя, и к тому, кто из этого семени появляется. Но она знает, что она не владелица этого. Ни в семени, ни источник его, ни его, она лишь опекает, она хозяйка в доме, она территория, она лишь территория хора по Платону. Сюда, в эту территорию, помещается нечто ценное, здесь это нечто ценное всходит, и когда она освобождается, разрезается пуповина, это нечто ценное обретает собственную мужскую, отеческую, небесную жизнь. Да, еще женщина так немножко обиходует этого, но для того, чтобы проститься, для того, чтобы сказать, я выполнила свою роль, теперь ты само, там неважно, мужское, женское, ты небесное, не я тебя родила, у тебя есть отец. И этот отец и есть ты, он тебя не только зачал, он тебя создал, это ты и есть, говорит женщина своему творению, иди в небо, иди в религию, иди в трагедию, иди в театр, вот. Воспитать, родить, воспитать и сказать, иди теперь в театр, иди слушай о сверхъестественном, иди смотри Ареста, иди назад к своему отцу. Я выполнила свою функцию. Так поступает Деметра, так поступает Гера, так поступает любая олимпийская мать. И интересно вот здесь то, что мы говорили о том, как женщины переходят на сторону этого олимпийского порядка. Вот мы видели, что сказал Аполлон. И значение этих фраз из Аристеи для истории метафизики пола, для кровавой войны полов, конечно, сложно переоценить. То, что я только что привел, слова Аполлона. А вот что вторит Афина. «Ведь у меня нет матери, — говорит она, — хвалю я только то, что мужу свойственно». Смотрите, Хвалю я только то, что мужу свойственно. Женщины переходят на сторону мужчин. Земля переходит на сторону неба. Говорит, я вообще никогда не была землей, говорит Афина. Я отличаюсь мужскими свойствами, мудростью и мужеством. И дальше. Однако же за мужество не желаю. От всей души я это говорю. Я дочь лишь одного отца. Это и весталки, и монашество предвосхищено в этой фразе. Я от отца за мужество не желаю, потому что Афина вообще не хочет быть никакой матерью. Она не может быть отцом, значит, она будет девой. И она, дева, которая стоит на стороне мужчин, это очень важный архетип в этой в кровавой войне полов. Женское начало, чистое, свободное от этих претензий на пожирающую материнскую, вот эту земную связанность, она освобождается от своей женственности. И она обретает свое место в олимпийском концерте отеческих богов. И здесь уже кульминация Аристеи звучит так. «Не спровергнут старый строй, век настал новых правд. Если ныне суд решит, мать убить нет греха, прав арест». Вот он новый порядок. Это новый порядок, новый век настал новых прав. Это новый закон, который приходит вместе с индоевропейцами и отменяет старый порядок матерей. И хор, который в данном случае занимает то одну, то другую сторону, вдруг вспоминает и впадает в ужас, снова ужас от этого нового порядка. Хор говорит, теперь с новыми порядками сокрушится правосудие, если здесь убийца матери оправдают. Старый закон земли уступает место новому закону неба. Старый закон матерей уступает закону отца. Конечно, это кульминация, это конец трагедии Аристеи, но, безусловно, это самый главный результат. Ее результат. Теперь мы знаем, что вся драма, которую проходит Арест, это драма, когда исход битвы между мужчиной и женщиной, между отцом и матерью не завершен, он подвешен. Неизвестно, кто победит. Он может быть осужден, и тогда победят Иринии. Он может быть оправдан, тогда победит Аполлон. И Арест – это тот, кто проживает этот разрыв, проживает ужас и безумие. Он проживает эту разорванность между двумя порядками, между порядком отца и порядком матери, между фатеррехт и муттеррехт. И это же вместе с ним проживает вся греческая культура. Это вообще проживает вся человеческая культура вместе с Аристеей. Потому что эта битва в каком-то смысле, несмотря на то, что в определенный период, безусловно, установился новый порядок, порядок отца, фатеррехт, эта битва не решена. И несмотря на то, что в конце Афина предлагает Ириниям храм, почести, гражданство в полисе и ублажает их обрядами, ритуалами, процессиями женщин и детей. Интересно, что в подземный храм Эвменид в конце Аристеи входят женщины и дети. Там не приходят мужчины, потому что Иринии – это женские божества. И когда они оказываются в святилище Пифии, в Дельфах, с чего, собственно, и начинаются Эвмениды, они представлены как воняющие страшные старухи. То есть они воплощают в себе не цветущую женственность, а женственность такую уже выброшенную в дряхлую гниль, вечную старость, которая не способна недееспособна оторваться от земных корней. Это полуживотные, полурастения, полукорни, такие отвратительные в лохмотьях старухи, от которых Пифия, жрица Дельфа, входит в ужас и отвращение. И вот их Афина ублажает, но на самом деле... Это, скажем, эвфемизация кровавой войны полов. Да, в Аристее, в греческой культуре и культура, которая длится отчасти до сих пор, в этой индоевропейской культуре фатер-рехт, патриархата, да, новый порядок установлен при таком уважении определенном и внимании к земному началу. Но война полов не кончилась. Как мы знаем из нашей культуры, она продолжается, наоборот, она разгорается. И реванш этих подземных божеств, он на самом деле всегда возможен. Потому что согласились ли эти возмущенные Иринии, что у них отняли Ареста, жертву? Приняли ли они свое поражение, даже если оно было смягчено вот этими дарами гражданства в Афинском полисе? Трудно сказать, и напряженность этой Аристеи показывает, что едва ли все может закончиться так просто, что кровавая война полов продолжается, и Мутер-Рехт всегда может нанести очередной удар. И показательно одновременно, как вот в Хоефорах, во второй части Аристеи, сам Арест раздираем противоречиями. Он совершенно не готов убить свою мать. Он совершенно к этому не склонен. Это противоестественно. И несмотря на ту несправедливость, которую он от нее вытерпел, и боли, и унижение, и вот этот позор, который... для него, которым для него является сожительство его матери с Эгисфом, и все его удаление и лишение его власти, все это ничто по сравнению с той любовью, которую он к своей матери испытывает. И здесь, конечно, важную роль, может быть, не такую важную, как у Софокла, но, тем не менее, у Эсхила играет сестра Ареста, Электра. Еще один персонаж женщины, перешедший на сторону отца. Электра даже больше, чем Арест, ненавидит свою мать. Она видит... Электра принадлежит другому воинству. Она стоит на стороне олимпийских мужчин. Электра – это воплощение Афины. Это... та женщина, которая полностью стоит на стороне патриархата. И поэтому она говорит своему брату Ареста: «Слыша об этих делах, дай им запечатлеться в уме». То есть она хочет, чтобы Арест укрепился в своей решимости стать на сторону небесных мужчин. И здесь интересно, «эн фресин графу», вот она ему говорит, «то я то аку он, эн фресин графу», то есть слушая это, вот все это слушая, пусть это напишется в твоем уме, пусть скрижали новой веры, верой в Отца, в небесную вечность будут написаны в твоем уме, фресин, в твоей душе. И интересно, что хор подчеркивает вот эту глубину решения, которое предстоит принять Аресту. Хор говорит: «Проведи наши речи через слуховые ходы до тихой основы души». Вот это потрясающая формула. «Тейтрайне мюсон хесюхан френон басей». То есть, позволь... Кстати, здесь интересно, что мюсон, то есть речи или мифы, позволь этому мифу, этой речи, этому дискурсу о небесном Отце достичь тихой основы ума, тихой основы души. То есть душа метется, душа человека, даже героя постоянно помещена вот в становление, но есть в ней тихая основа, молчаливая, отсюда сихазм, кстати, христианский, сюха, Хесюха – это молчаливое, молчаливое основе. И вот эта молчаливая основа – это та апофатическая, неизвестная, несказанная часть человека, в которой стоит тишина, царит тишина. Это божественный центр в человеке. И дай, говорят хор, этому, этой воле, этой решимости – решимости не просто мстить, а решимости утвердить новый солнечный мужской порядок, дай достичь до твоего центра, стань, перейди на сторону богов. Это огромный выбор, который развертывается в Аресте. И дальше вот еще такое пожелание. Все это так, как я тебе говорила, говорит Электра. А что делать дальше, спроси у своего гнева. Дело должно совершить негнущаяся сила. Тоже очень интересно. Но здесь не совсем в гневности Электра не распаляет гнев Ареста для того, чтобы он совершил материубийство, в котором ему отвратительно. Все в нем протестует против этого. Она не просто натравливает его на мать. Она пробуждает в нем этими словами глубочайший закон Олимпа. То есть она фактически выступает как жрица этого солнечного небесного порядка, которая пытается фактически посвятить Ареста в мистерию мужского начала. То есть в мистерию олимпийского героизма. И это одна линия посвящения. А вот теперь поразительно, как видит всю ситуацию Великая Мать, представленная у Эсхила Клитемнестрой. И тут в Хейфорах она постоянно использует матриархальный сюжет. Она видит во сне змеёныша, который ее укусит. Змеёнышем или дракончиком. То есть это тот, кто становится ее сын, ее рождение мыслится ей как дракончик. Дракон то се най, вот этот глагол, как бы озмеиться, одракониться. И в принципе это как раз мы имеем дело с парой «Великая мать и змей». Это древний миф матриархата. Есть женщина и змей. Вот женщина и змей – это пара, в которой отсутствует мужчина. Змей – это всегда змееныш, это всегда порождение и одновременно возлюбленной Великой Матери. Это в мифе о Кибеле и Атисе ярко представлены. И Клитемнестра, видя этот зловещий сон, что змееныш, который из нее же рождается, как змей из земли, ее же и кусает, это вызывает у нее возмущение. Как так? Я тебя родила, ты мой продукт, ты мое создание, это я тебя создала, ты поднимаешь руку на что? На создательницу, на творчиху, на свою госпожу. Ты как ты смеешь, кто ты такой? Она, Клитемнестра в данном случае, совершенно противоположно взгляду Аполлона на то, что мать не рождает своих детей. С точки зрения новой религии, религии отца, религии неба, религии вечности, да, мать не порождает, а порождает только отец. А с точки зрения великой матери Клитемнестры порождает только мать. Отец здесь вообще ни при чем. Его просто, он условность. Ну, этот, другой, вообще не важно, я выношу тебя, я тебя вскармливаю, я тебя рождаю в муках, ты мой, говорит, ты мой змееныш, говорит великая мать Аресту. И здесь потрясающий совершенно диалог перед убийством матери приводит Эсхил, такой запредельный, прочитаем его, Клитемнестра. «Я вскормила тебя и хотела бы при тебе состариться». Вот это один из самых трогательных пассажей. «И хотела бы при тебе состариться». Арест. «Жить со мною, убив моего отца», Клитемнестра, «дитя, в этом виновата была Мойра». То есть судьба, То есть демон мести потомков Атрея и Тантала. То есть она говорит, это вообще не я его убил, это Аластор убил, он вселился в меня, Арест. О, твою смерть подготовила она же, на это отвечает Арест. Если это судьба, то и твоя смерть судьба, Клитемнестра. И ты не боишься проклятий матери? И ты не боишься проклятий матери? Вот теперь вот эта идея, я хотела бы провести с тобой остаток жизни, я тебя родила, такой, вдруг другая интонация у Клитемнестра. И ты не боишься проклятий матери? То есть она говорит, я сейчас тебя, сволочь, убью просто. Да так убью, что до души твоей, Иринии, моей псы, моей великой, великой армии тебя растерзают. Ты будешь вечно проклятым. Ты не боишься проклятий матери? Только что она умоляла, жалко, я хотела, ты поднимаешь на меня руку, я хотела с тобой состариться. И вдруг это совсем другой тембр, другая интонация. Ты не боишься проклятий матери? Вот она мощь. Вот она, вот он вызов, вот он старый порядок. Это старые богини подземного мира говорят сквозь Клитемнестру. Убью, говорит скотина ему, только что пожалей меня, я мама, пожалей, задушу, удавлю змееныша. Арест, ты родила меня, но ты же и бросила меня в бездну горя. Клитемнестра снова меняет тембр. Поместить в дом друга не значит бросить. Арест, сын свободного отца, я был дважды продан. Клитемнестра, продан? А где же моя выручка? Арест, я стыжусь этих позорных слов. Клитемнестра, напрасно, но не забывай и увлечений отца. То есть, мол, я его убила, потому что он такой вот был женолюбивый. Арест, ты могла спокойно сидеть дома и не тебе судить воина. Клитемнестра, вдруг новый аргумент. Смотрите, все аргументы в этой матери, которая хочет избежать убийства от руки сына, все аргументы женского начала здесь, и все регистры такого именно вот этой гигантской метафизической женственности здесь включены. Клитемнестра. А и женам тяжко без мужей, дитя. То есть, что я вот, папа уехал на войну, а я буду ему верность хранить. Там найду себе любовничка-то, вот, симпатичный эгист. И вот какой уже аргумент? Уже 15-й аргумент. Первый, что с тобой хотела состариться, такая нежная, любящая мать. Потом, что сам он мне изменял, там ходил направо-налево муж. И что не получила, отказавшись от тебя, то есть я тебя продала, могла бы и убить. То есть переходят угроза и проклятие, переходят в жалость, объяснение. Клитемнестра выкручивается, как выкручивается схваченная, схваченная нечисть. И женам тяжко без мужей, дитя, Арест. А или не вас же кормят труды мужа? Клитемнестра, короткая пауза. Арест вытирает меч, она тихо. И вот это уже последнее. И ты убьешь свою мать, дитя. Ктенейн и ойкос о текнон тен матера. Дословно, кажется, ты готов убить свою мать. Ктенейн и ойкос о текнон тен матера. Как здесь звучит? О текнон, дитя, мое порождение. Арест, не поднимая глаз от меча, он не может смотреть на свою мать, может видеть только меч. Ты убьешь себя сама. И Клитемнестра снова начинает атаку. А злоба материнских фурий, то есть смотри, опасайся бешеных собак, сейчас придут Иринии. Арест, если не убью тебя, куда мне деться от отцовских? Или, а как же это дословно, тас ту патрос де пос фугу парей стаде? А как же не убежать, говорит Арест, от отцовских собак? То есть есть женские собаки, а есть мужские. Если я не отомщу за своего отца, то тогда псы неба разорвут мое сердце. Ты пугаешь меня псами земли, я боюсь. Это суровый аргумент. Но тогда, если я не решусь убить тебя, тогда боги, небо, Аполлон, Зевс, да, вечность разорвет меня. Клитемнестра. Снова меняется регистр. В отчаянии ломая руки. Это не человек, а гроб. Или умолишь его с слезами. Приблизительно, если дословно перевести, кажется, что со слезами взываешь о жизни к могильному холму. Это не человек, а гроб. Орест отвечает: «Да, участь отца решила и твой жребий». Клитемнестра: «Горе мне, горе мне! Я родила и выкормила змея! Ой, эго, те куса, тонден, офин, эсрепсаммен». Эсрепсаммен. То есть снова главным аргументом является «родила и выкормила». На самом деле Клитемнестра не бьет по отцу особенно. Она говорит: «Я тебя родила», и настаивает это до последнего. Она отказывается признать трансцендентное происхождение своего сына. Мужское начало – это то, что разрождается спонтанно, как аутогенез в мужской утробе. И максимум, что может родить женщина – это змееныша. И она говорит: горе мне, я родила и выкормила змея, вспоминая свой сон. И Орест: «И страшный сон был вещим. Ты убила незаслуживающего, терпи же теперь должное». Интересно, как кончается Хаефоры. Это после того, как Орест убивает мать. Вообще эта сцена представляет собой кульминацию Великой войны полов. И я рекомендую вот эту сцену попробовать. Вот это, пожалуй, пик театра. Если вы сможете ее сыграть, вы сможете сыграть все. Поэтому в каком-то смысле метафизика Великой войны полов заключена в этой потрясающей фразе убийством Ареста, арестом своей матери. Каждое слово здесь на вес золота, каждая формула здесь представляет собой тот метафизический закон, внутри которого живем и мы до сих пор. То есть этот разговор длится сейчас, этот разговор образовал фундаментальные гендерные позиции культуры, религии, политики, истории, искусств на 2500 лет. Конечно, не Эсхил его придумал, потому что он просто открыл фундаментальные линии разрыва, которые существуют в самом бытии. Но как пронзительно он это сделал. То есть этот разговор, этот диалог, это диалог диалогов, он на века, он ведется сегодня. Это подслушанный голос самого бытия, самой бездны мира, о чем идет речь. И, конечно, само-то действие Эсхилом не показано, как Орест убивает свою мать. А этот диалог страшнее, чем акт, потому что в этом диалоге приводятся все возможные регистры в кровавой войне полов. Они все обнажены, они все открыты. Здесь два фундаментальных метафизических религиозных мировоззрения. Спорят две религии. Спорят религия патриархального отца и матриархальной демократии. Спорят монархия и либерализм в каком-то смысле. Спорят закон мужчины и феминистическая воля женщины достичь реванша. И смотрите, какой конец у Хаефор. Хаефора – это как раз средняя трагедия между Агамемноном и Эвменидами. И хор поет: «О, когда же, наконец, покончив свое дело, уляжется ярый грех? Когда же все это будет завершено? Когда закончится, погрузившись в сон, могущество безумия?» Вот это поразительно. «Когда закончится, погрузившись в сон, могущество безумия?» В чем безумие? Здесь то, что называется «менос атес». Ата – это богиня безумия. «Когда закончится торжество безумия?» Вопиет человеческий разорванный хор. «Когда кончится кровавая война полов?» На этом вопросе завершается Хаефоры. Когда закончится? Конечно, можно сказать, что в Эвменидах это закончилось, все оправдали Ареста. Дали Эвменидам жилище, такое компенсирующее в Афинах, и гражданство, построили им храм. Но на самом деле совершенно очевидно, что конец Хаефор важнее, чем конец Эвменит. И могущество безумия, оно, видимо, никогда не закончится. Вот того безумия, которое и составляет суть пыток, раздираемого между небом и землей бытия, бытия героя. И последнее, что, на что следует обратить внимание, это на другой цикл, на Данаиды, совсем кратко, и на просительницу, на ту трагедию, которая нас дошла из этого цикла. Там речь идет о том, что дочери Даная, царя Ливии, были просватаны своим двоюродным братьям, сыновьям Египта, приехали в Аргос, спасаясь, не хотят они выходить замуж никак, 33 Данаиды, и просят убежища у жителей Аргоса, откуда происходят они потомки Ио, еще одной трагической фигуры, о которой речь шла в «Прометее», прикованном. Соответственно, они приезжают в Аргос и просят убежища. А если их не примут Аргос и не спасут от этих женихов, то они угрожают повеситься на своих поясах в храме. Фактически короля Аргоса, который выходит им навстречу, они шантажируют, что если ты не спасешь нас от мужей, от женихов, от 33 детей короля Египта, то мы повесимся, то есть совершим, оскверним святилище. Что интересно, что тексты Данаид из этой трагедии Эсхила, они представляют собой платформу женской армии, женской великой матери. И здесь очень интересно, что речь идет о некотором ультрафеминизме метафизического толка, которое отрицает мужчин вообще. То есть здесь утверждается, в этой трагедии так много сверхсовременного в словах Данаид. Давайте посмотрим какие-то фрагменты. Это просто некая декларация ненависти к мужчинам. Данаиды поют: «Мне бы вовек не знать власти мужской руки, доли жены рабы. Звезд путеводный свет мне избежать помог свадьбы, спастись от уз мерзкого брака». Мерзкий брак, мерзкая рука мужчины. И дальше, когда Данаиды обращаются, что это вообще за идеология, интересно, в Греции, который брак считался священным обрядом, что это за восстание, откуда этот рев? И дальше это все нагнетается, все просительницы, они все построены в контексте этой такой абсолютной андрофобии, ненависти к мужчинам, ненависти к браку. И вот что они еще говорят, Данаиды: «Не позволь, чтоб нас простительниц, словно кобылиц, от кумиров прочь повели, потянув за пестрый лоскут головной повязки, за платья край, детей своих от лютой страсти мужской спаси во гневе, молитву женщин услухав, ты новой славой наш древний род, племя женщины милой покрой, на материнский след пришли мы». Здесь пир матриархата полная ненависть к мужчине. Вот что еще говорят Данаиды: «В порыве наглости мужской сыны Египта по следам бегут моим, их свист и гик за мной несется, овладеть они хотят беглянками. Не так мне страшно умереть, повиснуть в петле роковой, как это тело подлому врагу отдать. Уж лучше отдаться Аиду мертвой». То есть Данаиды предпочитают смерть браку. И дальше еще жестче: «Приют бы найти на высотах облачных эфира, где родится из тумана снег, крутую голую скалу, место, где копыта кос не ступали, где орлы обитают лишь, и вниз я бы бросилась, и час не настал бы свадьбы мерзкой. Так приди, опередив нашу свадьбу, наша смерть. Как еще нам избежать омерзительных объятий? И дальше хор Данаид приобретает характер совершенно уже воинственной песни. Отврати, владыка Зевс, злополучный этот брак, мерзкую эту свадьбу. Женщинам победу дай. Это, в принципе, некий гимн вот этой армии метафизической земли. Просительницы останавливаются, это середина как раз цикла, и мы знаем, что в конце, в последней части трагедии речь идет о том, что несмотря на то, что жители Аргоса дают Данаидам пристанище, все-таки в битве они проигрывают египтянам, и Данай вынужден отдать женщин, своих дочерей, в брак. Но вместе с этим согласием на брак он дает им 33 кинжала. И что делают женщины в первую брачную ночь, дочери? Они перерезают горло своим женихам. Не достанется им женщина. Не их смерть, а ваша смерть будет вам концом. Только одна из дочерей Данаида, одна из Данаид только не может убить своего мужа и говорит: ну все-таки муж, ну как же там муж, не могу. И она переходит, это вот некая предательница армии Великой Матери, которая переходит на сторону новой религии Аполлона, новой религии оправданного Ареста. Но поражает, что в этой трилогии Данаид Эсхил так ярко, так пронзительно показывает эту контратаку матриархата, жесточайшего, живого, бескомпромиссного матриархата. И тут женщины Данаида, с одной стороны, не жалкие, говорят: ну мы драться не можем, пусть жители Аргоса за нас сражаются, пожалуйста, не хватайте нас, не тащите нас в Египет, не хотим мы замуж. А с другой стороны, они шантажируют: а то повесимся, осквернем вам святилище. А когда уже деваться некуда, они берутся за ножи. И этими ножами перерезают горло 32, а должны были бы 33 женихам. Вот это, на самом деле, снова все аргументы Клитемнестры мы видим. Жалость, страх, я существо бедное, несчастное, спасите меня. Но как только дело доходит до серьезности, в руке начинает блестеть острый кинжал, и подло во тьме ночного ночи в первую брачную ночь женщине перерезают мужчинам горло. Если мы посмотрим со стороны женщин, они правы, они, потому что с точки зрения Клитемнестры, Великой Матери, нечего там брать в жены, еще там с боем отбивать себе невест. С точки зрения Аполлона это прямо противоположно, это преступление. И мы, поскольку мы не знаем настоящего содержания последней части трилогии Эсхила, мы вообще даже не знаем, как вот эта коллизия развертывается. То, что передают, что все-таки брак восторжествовал, и не убившая своего мужа оправдана дочь Даная, а потом и сами вроде, мол, Данаиды, они находят себе мужей среди местных аргосцев, и как-то проклятие их немножко смягчается. Оказывается, это просто этим не нравились женихи из Египта, а другие понравились. Но это тоже снова эвфемизация. В реальности все остается именно в том разорванном состоянии патей матос, когда мы учимся через страдания, и в этом вопрошании Данаид. Вот эти перерезающие мужьям горло в первую брачную ночь женщины – это некий акт феминистической контратаки, метафизической атаки Великой Матери против мужского начала. И интересно, что в греческих мифах Данаиды были прокляты, как и Тантал. Они были прокляты. В Аиде они носят воду в решете и не могут принести. И это продлится всегда. так связана и бесцельна женская забота о вечном изменении. То есть они воплощают в себе некое проклятое начало вот этой щиты, связанной с пустотой, стерильностью женского начала. Женщина без мужчины обречена на бесконечную замкнутую именно такую матриархальную щиту, на стересис, на лишенность. И эта лишенность воплощена в чите титанических работ Данаид в аду. На этом мы закончим рассмотрение Эсхила. Я думаю, в следующий раз мы перейдем дальше к Софоклу и Еврипиду, но подчеркивая эту третью заключительную беседу о Эсхиле, я хочу сказать, что вот весь театр. Конечно, мы можем углубляться в детали, разбирать там каждый пассаж, каждый фрагмент, каждую коллизию от небольшого наследия, доставшегося от Эсхила, но в целом это и есть весь театр. То есть, если мы поймем, насколько фундаментально является проблематика, поднятая в пьесах Эсхила для всего театра, для всего эстериала, для всей его антологии, то, конечно, мы обретем такое глубокое и полное знание о театре, которое в каком-то смысле будет достаточно. Нам дальше будет уже все понятно, потому что безумие, страдания, катарсис, кровавая война полов, героическое откровение разорванности героя между небесным и земным и все сопряженные с этим побочные и вторичные сюжеты, все это и будет в театре, все это и будет из века в век, из эпохи в эпоху передаваться и разыгрываться на сцене. Это судьба. Эсхил – это судьба театра. Если мы правильно поймем этот стартовый аккорд первых старых трагиков, старой трагедии, мы поймем на самом деле вот театральное все, сущность театра. Эсхил – это сущность театра. И несмотря на такой краткий и в общем, обобщающий обзор, я предлагаю вам продолжать читать Эсхила. Я думаю, что вот диалог Ареста и Клитемнестра, как самое страшное, что только может, самое ужасное из того, что можно увидеть в этом театре Эсхилова ужаса, я предлагаю вам пройти. Это очень существенная, серьезная подготовка. Есть вот ряд молодых людей или уже таких взрослых людей, которые в нашей школе участвуют, мужчин и женщин, соответственно. В принципе, для наглядности можно все-таки сохранить эту гендерную такую упрощенную модель. Пусть молодые люди, мужчины, отраву как бы попробуют вот эту сценку от лица Ареста, а девушки, женщины от лица Клитемнестры. И само столкновение этой беседы, само осмысление каждой фразы, каждого аргумента, подбор правильных интонаций, подстраивание, выстраивание маски обоих персонажей будет, на мой взгляд, важнейшим компонентом театральной.